Монтаж гондол – один из самых дофаминовых этапов стройки. Закрепляешь кабину на канат и сразу видишь результат. Важнейшие люди в этом процессе – крановщики. КАМАЗ привозит кабины на площадку, крановщики их разгружают и с помощью крана прицепляют к ним подвес. Дальше идет этап ручного труда. Подвес нужно прикрепить к гондоле. И после снова с помощью крана кабина подвешивается на трос. На этих фото заснял монтаж гондол на станции КАЛАК и установку замка на канат.